старший следователь прокуратуры Анна Николаевна Громова, была женщина думающей. Работала она по своей специальности много лет, и работу свою не то чтобы любила, но относилась к ней с большой ответственностью. Была она очень неглупа и внимательна, а также в процессе трудовой деятельности приобрела огромный опыт и знания человеческой природы. И это знание подсказывало ей, что с молодым человеком, который недавно побывал в ее кабинете, с Андрианом Журавлевым, не все так просто. Внимательно за ним наблюдая, следователь Громова вроде бы не заметила в его поведении ничего особенного, но интуиция подсказывала ей, что молодой человек чего-то недоговаривает. Возможно, он делал это неумышленно. Но следователь Анна Николаевна Громова свои сомнения толковала всегда не в пользу обвиняемого. Такая уж у нее сформировалась позиция. Справедливости ради следует признать, что сомнения эти были личного плана. Анна Николаевна никому о них не рассказывала и даже не доверяла их бумаге. И если ее позиция оказывалась ошибочной, она признавала такой факт без колебаний. Это было сделать нетрудно, потому что никому, кроме себя, не приходилось признаваться в своей ошибке. В случае с Андрианом Журавлевым Громову несколько насторожила некоторая нарочитость в его поведении. Молодой человек был невысок ростом и неказист, причем эту свою неказистость он усиленно подчеркивал, находясь в кабинете следователя. Общеизвестно, что мужчины маленького роста испытывают всевозможные комплексы. Громова очень внимательно расспросила потерпевшую старушку и выяснила, что Журавлев сам вызвался догнать девушку. Никто его об этом не просил, даже отговаривали. То есть он убежал с твердым намерением догнать девушку и отобрать у нее сумки. На что он, интересно, рассчитывал? На то, что старуху ограбила доходяга-наркоманка? Допустим. Допустим также, что девушку он не видел, но сумел отобрать у бомжа сумку. По просьбе Громовой оперативники нашли того самого бомжа. Он проводил время в окрестностях Литейного проспекта, либо возле магазина, либо у теплой стены старой котельной. Журавлев очень хорошо описал бомжа. Найти его оказалось проще простого. Дядька был запущенный до нельзя, отвратительный, грязный, но не полностью отощавший, а напротив, здорово озверевший. И чтобы отобрать у него законную добычу, требовалось приложить немалые усилия. Сомнения следователя Громовой возросли, и она распорядилась послать кого-нибудь поприличнее к Журавлеву домой и осторожненько так побеседовать там с его домашними, на предмет выяснения обстановки. На следующий день, дождавшись, когда Андриан Журавлев удалится из дома, молодой мужчина, располагающий наружности, позвонил в дверь его квартиры. Дверь открыла на цепочку, правда, маленькая сухонькая старушка, оказавшаяся бабушкой подозреваемого. Увидев милицейское удостоверение, она очень испугалась, так что оперу пришлось долго ее успокаивать. Он сказал бабушке, что пришел выяснить у ее внука кое-какие пустяковые вопросы, и попросил разрешения его подождать. Старушка согласилась и, с готовностью отвечая на умело поставленные вопросы, поведала товарищу из милиции, какой замечательный у нее внук, как он заботится о ней, помогает по хозяйству. И хоть человек он молодой, но серьезный, не бегает по дискотекам и барам, боже упаси, не водит в квартиру сомнительных девиц. Да он вообще не пьет и не курит, потому что много занимается спортом. Опер сделал вид, что удивился, такой, мол, неказистый с виду, каким же спортом он занимается. «Что вы!» — обиделась бабушка. «Не смотрите, что он росту невысокого. Он, Андрюшенька, очень сильный и ловкий. С детства занимался акробатикой, во всесоюзных соревнованиях участвовал, правда, для юниоров. А потом занялся бегом и карате. Бегает очень быстро и выносливый. Каждое утро километров по 10 пробегает. И еще ходит куда-то в зал тренироваться. А летом на даче». «Неужели кирпичи разрубает?» — усмехнулся опер. «Нет, не кирпичи. «А досочку вот такой толщины?» «Я сама видела». Бабуля поджала губы. «Не может быть». И бабушка, чтобы поддержать реноме любимого внука, показала оперу и наградные кубки, и фотографии, и даже спрятанную в шкафу нончаку. Две безобидные с виду палочки, пользуясь которыми опытный мастер может запросто убить своего противника. «Ого!» — насторожился опер. И, позвонив прямо из этой квартиры, негромко произнес в трубку несколько слов, после чего удалился, сердечно распрощавшись с бабушкой и вежливо отказавшись от чая. «Они взяли меня прямо на улице возле дома. Времени было немного, около 7 вечера. Я шел от метро к дому, задумался, расслабился. Я помнился только, когда двое жлобов возникли рядом и схватили меня под руки». «В чем дело, ребята?» — миролюбиво спросил я. «Милиция!» — гаркнул один мне прямо в ухо. «Уголовный розыск». Здорово они были похожи на ментов из сериала. Такие же куртки и шапочки. И морды тоже такие же. Судя по всему, они и являлись самыми настоящими ментами. Хотя на братков тоже смахивали немножко. Но с братками у меня никаких неприятностей быть не могло. Я человек тихий, спокойный, работа у меня не пыльная, дорогу никому не перебегаю. А вот с милицией, похоже, начались заморочки. «Придется поехать с нами», — издевательски растягивая слова, начал тот мент, что стоял справа. «Если ты не против, конечно». «Я, конечно, против», — в тон ему ответил я. «Но вам ведь мое против по барабану». Второй мент, тот, что слева, в это время ловко обшарил мои карманы, но не нашел там ничего особенного. Он достал мой паспорт, но даже не стал его смотреть, а просто спрятал в карман. Из чего я сделал вывод, что менты ждали именно меня, а не просто налетели на случайного человека. «Не вздумай чего выкинуть», — предупредил меня левый мент. Они были так похожи, что казались братьями. В машине, зажатой с двух сторон на заднем сиденье, я задумался, с чего это они ко мне прицепились. Если у следователя Громовой возникли какие-то вопросы, то вызвало бы повесткой. А то послала аж троих с машиной. Что за срочность такая? «Вы вообще-то по какому вопросу?» — вежливо спросил я. «Заткнись, гнида». Правый мент ткнул меня локтем в бок. И хоть было не больно, я насторожился. Что же они задумали? Меня привезли совсем не в то место, куда вызвала следователь. Втолкнули в небольшую душную комнатенку. У Громовой кабинетик-то попросторнее будет. И мебель поприличнее. А эти, видно, еще не дослужились. В комнате стояли два обшарпанных стола. Стул, на который толкнул меня правый мент, подозрительно шатался даже подо мной, а на линолеуме прямо посередине комнаты зияла здоровенная дыра. Менты сняли куртки и шапочки и стали меньше похожи. Однако для удобства я решил так и называть их про себя — правым и левым. Потом они переглянулись, и один вышел. Со мной остался мент правый, тот, что помордатее и понаглее. Рожа у него была гладкая. Маленькие глазки смотрели на меня вроде бы даже приветливо. Он сел за стол напротив меня, достал из ящика лист бумаги и ручку. Потом повертел в руках мой паспорт и подвинул по столу пачку сигарет. «Закуривай, Андреаша». «Не куришь? Нет?» Я помотал головой. «Это хорошо», — задушевно продолжал мент. «Это для здоровья полезно. Тогда перейдем прямо к делу. Значит, ты нам сейчас быстренько и подробненько рассказываешь, как ты убил девушку». «Какую девушку?» От неожиданности я вытащил глаза на правого. «Ковалеву Марианну Владимировну, 1978 года рождения, русскую, проживает на улице Марата, дом 5, квартира 18. Зачитал мент из блокнота. С чего это мне было ее убивать? Я ее и в глаза-то не видел никогда, только со спины. Врешь, Андреаша, ласково гнул свою линию мент. Ты ее преследовал. Ничего я ее не преследовал. Молчать! Гаркнул он и хлопнул кулаком по столу. «Молчи, гнида, и слушай, что я говорить буду». «Ты за девушкой побежал?» «Побежал. И не впаривай мне тут, что не сумел догнать». «Чтобы ты, чемпион, не мог бабу на высоких каблуках догнать?» «А может, она на машине уехала?» — сгоряча ляпнул я. «Не уехала она на машине». Теперь правый мент был спокоен. «Не уехала, потому что машины там не ходят. Ремонт там на Литейном. Ты и сам про это знаешь. Значит, догнал ты ее, поговорил с ней. Так, мол, и так. Она тебя и послала. Еще бы, девка красивая, видная, а ты сморчок. Лезешь к ней с какими-то сумками. Ты затаил на нее злобу в сердце, а после подкараулил в подъезде и отомстил. Ты ведь только придуриваешься, что такой маленький да слабенький. А сам вон какой спортсмен. В доме одни награды да кубки. Так, значит, они уже дома побывали, и бабуля им все рассказала и показала. Ох, и трудно с ней. Я взглянул на часы. Стрелки бежали к 9. Утром, когда уходил, я сказал бабуле, что приду к обеду часам к 5. И так задержался, а тут еще менты привязались. Бабуля уже понемногу впадает в панику. Она никак не может примириться с тем, что я уже давно взрослый и могу за себя постоять. В ее глазах я все тот же маленький Андрюшенька, которого каждый может обидеть. Поэтому, когда я опаздываю, она начинает воображать себе разные страхи. Например, что меня сбила машина, или подошла, допустим, целая компания, избила и бросила умирать на снегу. Никак ей не втолковать, что с моей реакцией от машины легко увернуться, а с компанией из 3-4 человек я могу справиться, если только они не десантники из группы «Альфа». Но бабуля этому не верит и боится за меня, а от страха ей всегда становится плохо с сердцем. Поэтому я не воспитываю ее, а стараюсь не опаздывать и обязательно звоню, если задерживаюсь. Нужно беречь бабулю. Ведь у меня больше никого нет. «Ну, что скажешь, Андриан?» — напомнил о себе правый мент. «Фигня все это», — высказался я решительно. «Хотите дело пришить?» «Не выйдет. Девушку убили когда?» «Вечером. А в это время я дома был. Вернулся тогда, отдал соседке сумку и пошел домой. И до самой ночи так дома и находился. Бабушка может подтвердить». «Ну, твоя бабуля, божий одуванчик, конечно, подтвердит. Но ей верить-то не очень можно. Она проспать да и забыть могла все на свете. Головы-то у старух не больно соображают. Я хотел ответить, что голова у моей бабули соображает лучше, чем у этого козла, но промолчал. «Позвонить дайте», — попросил я. «Она волнуется, что меня нет». «Обойдешься», — отмахнулся мент и вышел, заперев дверь снаружи на ключ. Я огляделся с тоской. Комната находилась на первом этаже, но на окнах стояли решетки. «Да и куда я побегу, чтобы они меня сразу же обратно привезли?» «Да еще уверятся. Раз побежал, значит, виноват». Я прислушался. За стенкой раздавались голоса. Потолки в комнатке были невысокие, 2.5 метра. В углу под потолком находилось вентиляционное отверстие, под которым стоял шкаф для бумаг, такой же обшарпанный, как и столы. Я подошел к шкафу. Наверху лежал толстый слой пыли, и валялись 2 пустые бутылки из-под водки. Я влез на шкаф так аккуратно, что бутылки даже не качнулись, и приник ухом к решетке. «Ерунда все это. Дохлый номер», — рассудительно говорит левый мент. Он сразу же произвел на меня более серьезное впечатление. «Пустышку мы, Виктор, тянем. Ну, что ты ему предъявишь? Нет же у нас на него ничего». «А чего он тогда у Громовой идиотом прикидывался?» «Мало ли кто где идиотом прикидывается. У нас половина народа прикидывается, а другой половине и прикидываться не надо». «И так всем ясно, что идиоты. К тому же, возможно, бабка ограбленная путает. Девушка вообще-то не та. Нужно было ей нищую старуху грабить. А тогда этот козел малорослый вообще, получается, ни пришей, ни пристегни. Отдали бы ее Громовой, уже давно бы дома были. А ты расколем, расколем, чистосердечного признания от него добьемся». «А чего он тогда психует?» — запальчиво возражал правый. «Чего дергается?» «Печенкой чую, нечиста у него совесть. Вот слушай, судя по голосу», — он оживился, «в тот же день в том районе магазин ограбили». «Может, он про магазин что-то знает, а, Володя?» Я чуть со шкафа не свалился. Еще и магазин на мою голову. Но у них и методы. «Ну ты, Витя, даешь», — фыркнул левый мент Володя. «Это ты на него все повесишь. Там еще накануне вечером изнасилование было, и колеса у одного чудака сняли». «Да ладно. Все равно мы ничего не теряем. Ну, посидит в камере до утра. Завтра мы его прямо к Громовой. Пусть она своими психологическими методами с ним разберется. Ты пойми, ребята, что на труп выезжали, что говорят? Убийство нетипичное. Ножом в подъезде, девка одета как картинка, в ушах серьги с бриллиантами, оставили. Шубу не сняли. Сумочку даже не забрали, а в ней, между прочим, деньги были. И ведь могли хоть догола раздеть, потому что никого в подъезде не было. И валялась она там не меньше 40 минут, пока кто-то из соседей не прошел. Я еще на этого недомерка посильнее нажму, а ось повезет». Я кубарем скатился со шкафа, потому что послышался стук отодвигаемого стула. «Ну что, Андреаша, надумал признаваться?» Правый мент выглядел посвежевшим и отдохнувшим. «Дернули они там, что ли?» «Позвонить дайте», — снова попросил я. «Кому это ты звонить надумал? Уж не адвокату ли?» — издевался мент. «Говорят тебе, у бабки сердце больное». Я тоже повысил голос. «Она будет волноваться, если я к сроку не вернусь». «Ничего твоей бабке не сделается», — отмахнулся он. «Сделается. Еще как сделается», — с тоской думал я. «До утра эти сволочи меня здесь продержат. Бабуля к полночи от волнения заболеет, а к утру точно может и концы отдать. Тьфу, чтоб не сглазить. А что, дома никого нет, помощь оказать некому, даже скорую никто не вызовет». «Давай так договоримся», — снова завел мент. «Ты сейчас пишешь, что знаешь, а я ведь вижу, что ты дергаешься. Значит, что-то знаешь. А я потом даю тебе позвонить бабуле или дедуле, куда хочешь. Пойдет такой вариант?» Как видно, он вник в рассуждение левого мента и понял, что я не полный идиот, и признаться в убийстве девушки заставить меня будет нельзя. Тем не менее, чтобы выйти скорее из этого свинарника, а не ночевать в камере, я готов уже был рассказать им про Ауди и про директора фирмы «Поллукс». Но тут я еще раз взглянул на правого мента и понял, что если я скажу ему хоть что-то, он обрадуется и тогда вообще меня замордует вопросами. И не то что выпустить, а даже позвонить все равно не даст. Это только в сериале менты хорошие. Они подозреваемым даже потрахаться в кабинете дают. Несмотря на то, что потом имеют большие неприятности от начальства. А пожалеть больную старуху, которая уж точно ни им, ни государству ничего плохого не сделала, это им западло. «Пока не дашь телефон, никакого разговора не получится», — твердо сказал я. «И больше никаких вариантов не предлагай». Тут он вскочил, с грохотом опрокинул стул и заорал. Долго обзывал меня всякими словами и рассказывал, что он уж позаботится посадить меня в такую камеру, чтобы до утра мне некогда было скучать, что мной будут заниматься и так далее и тому подобное. Я смотрел на него снизу вверх и думал, что вот прямо сейчас могу сломать ему руку или ногу, а может вообще убить. А что, руки у меня не связаны, в любой момент могу вскочить. И ведь этот козел знает, что я владею карате. Что же он так подставляется? От безнаказанности, понял я. Он знает, что он может сделать со мной что угодно, а потом скажет, что я сам упал 10 раз. А я, если только подниму руку, то сидеть мне, ой, сколько за нападение на нашу славную милицию. Вот так-то. А может, он просто не верит, что я что-то могу? Подумаешь, дипломы бабка показывала, внешность-то у меня обманчива. Соблазн был велик, но я удержался. Но поклялся себе, что если, не дай бог, с бабулей за сегодняшнюю ночь что-то случится, то этого мента я найду и сделаю так, что он не то что в милиции, а нигде вообще больше работать не сможет по причине инвалидности. Будет всю оставшуюся жизнь ездить в инвалидном кресле и вспоминать боевые милицейские будни. В комнату заглянул левый мент. Как видно, ему тоже все это надоело. «Виктор, кончай эту бодягу. Этого в камеру до утра и пойдем, поздно уже». В камере попытался ко мне привязаться какой-то хмырь, привлеченный моим малым ростом. Вот, мол, какого к нам привели маленького да скромного. Я его быстро успокоил. А остальным хотелось спать, так что они и связываться не стали. Было душно, воняло потом и дерьмом, но главное, меня грызла тревога за бабулю. Поэтому спать, естественно, я не мог. «Вот интересно», — думал я, — «кругом сплошной криминал. Людей убивают, грабят и обворовывают на каждом шагу. Кого ни спроси, оказывается, что либо этой зимой вскрыли дачу и забрали все, что хозяин не смог вывезти в город, либо залезли в квартиру и унесли телевизор и видеомагнитофон, либо свистнули кошелек в автобусе, либо дали по голове в собственном подъезде и опять-таки ограбили. Воруют вещи из машин и сами машины, воруют портфели у школьников и одежду. В нашем подъезде с осени обнесли 3 квартиры. Потерпевшие не всегда обращаются в милицию, но все же таких очень и очень много. Милиция всегда приезжает и даже достаточно оперативно. Они работают, опрашивают свидетелей и делают все, что положено в таких случаях, не отступая от инструкции. И все. Дальше конечная станция. Поезд стоит на месте. Потому что никто из моих соседей, друзей и знакомых ни разу еще не рассказывал, что ему, допустим, вернули украденные вещи. Или хотя бы нашли преступников и вызывали его, к примеру, для опознания. Хорошие вести распространяются быстро. Если бы случилось такое замечательное событие, весь город бы о нем знал. Что у них в милиции отчетность всегда в порядке и процент раскрываемости высокий, так их методы я сегодня наблюдал, так сказать, изнутри. Часы отобрали, но я прикинул, что времени было около 1:30, так, по ощущениям. И вот залязгали двери, в коридоре послышались шаги. Дверь камеры отворилась, и на пороге возник заспанный дежурный. «Журавлев, выходи», — гаркнул он, — «и барахло свое забирай». Как будто у меня что-то было, кроме того, что на мне. Мы прошли по коридору, потом в маленькой комнатке мне выдали бумажник и часы и велели расписаться в получении. Я недоумевал. Неужели отпускают? Почему тогда такая срочность? Это посадить человека у нас в любое время могут, хоть днем, хоть ночью. А вот чтобы отпускали срочно среди ночи, такое только в кино бывает. Недоумение мое полностью рассеялось, когда я увидел человека, что ожидал на улице. Это был мамочкин муж собственной персоны. Вот этого мне только и не хватало. Однако я сделал над собой усилие и пробормотал без особой радости. «Здрасте». Он не ответил, только зыркнул в мою сторону и кивнул на машину. Я сел на переднее сиденье, он тоже втиснулся, так что машина покачнулась. Комплекция у моего несостоявшегося отчима весьма плотная. «Доигрался?» — буркнул он. «Доволен теперь?» Мне вот он сразу не понравился. Но, по правде сказать, другого я и не ожидал. «Как бабушка?» Я решил сменить тему. Он посмотрел оторопело, как видно, и понятия не имел, как там бабушка, подозревая, что он вообще забыл о ее существовании. То есть, в принципе, он знал, что его жены где-то там, есть мать и сын, но не придавал этому значения. Меня-то как раз такое положение очень устраивало, но бабуля иногда начинала сокрушаться, что редко видит свою дочь. «Ты мне зубы не заговаривай», — разозлился этот тип. «Ты хоть понимаешь, что если бы не мои связи, тебе бы не поздоровилось?» «Ну уж, усомнился я. Спасибо, конечно, что приехали, но я так понимаю, что меня бы утром все равно выпустили. Нет у них ничего против меня. Это менты так развлекаются». «Щенок!» — заорал он и резко ударил по тормозам. «Ты с кем пререкаешься?» «Говорила мать, ничего путного из тебя не выйдет, а я не верил. Теперь вижу. Так оно и есть. Ни хрена не работаешь, болтаешься, как дерьмо в проруби». «Как это интересно, я не работаю!» — заорал в свою очередь я. «Ты что ли меня содержишь? Или, может, думаешь, на бабкину пенсию вдвоем прожить можно?» Конечно, я понимал, что не нужно этого делать. Не стоит орать и ругаться. Вообще не стоило с ним разговаривать. Отмолчался бы, поблагодарил за спасение и все. Но уж очень достали меня давешние менты. Да еще волновался за бабулю. Из чего этот козел, мамашин муж, так рассвирепел? Связи свои приплел. Да неужели же я поверю, что если бы что-то со мной было криминальное, то он стал бы хлопотать? Да я вас умоляю. Ему сегодня всего и делов-то было. Это пару звонков сделать, да полночи не поспать. Менты меня задержали ни с того, ни с сего. Сами же говорили, что зря. А он тут лепит мне про связи. «Ты мне не тычь, недоносок проклятый, ублюдок!» Продолжал отчим наш содержательный разговор. И даже замахнулся в запале. «Вот этого не надо». Я перехватил его руку и сжал сильно. Было очень занятно наблюдать, как менялось его лицо. Сначала он удивился, как я посмел, потом просто налился злобой, так что лицо потемнело. Потом он удивился, что ему со мной не справиться, потому что я держал крепко и сжимал руку все сильнее, а ему из-за живота было не развернуться, чтобы достать меня второй рукой, руль мешал. Потом, наконец, он начал ощущать боль, и до него дошло, что я могу сжать руку еще сильнее. И он снова удивился. На этот раз, что я такой сильный. «Про ублюдка не надо», — повторил я спокойно. «Тем более, что это никак не соответствует действительности». Я отпустил его руку, открыл дверцу и, не оглядываясь, выскочил из машины. «Доберусь уж сам как-нибудь». Я припустил по улице бегом, хотя он и не думал меня преследовать. Просто хотелось восстановить утраченное душевное равновесие. Вот интересно, когда маман впервые привела этого типа к нам знакомиться, мне было лет 13, что там пацан в жизни понимает? Но про этого я сразу понял, что сволочь он первостатейная. Так что сейчас я испытывал даже легкое удовлетворение, что... правильно человека с первого взгляда оценил. Домой я добрался быстро. Подвезли мужики на скорой помощи. Им по дороге было.